Глава 24. Не снимая руки с папки, она смотрела прямо на меня. Ее вопрос, казалось, повис в воздухе между нами. А в моей голове все еще звучал настойчивый голос Гарбера, дошедший до моего уха по телефону в кафе. «Не сообщай, повторяю, не сообщай этот номер местным правоохранительным структурам». «Офицер, которому я подчиняюсь. Приказы есть приказы». «Ну так как?» — повторила она свой вопрос. «Да», — ответил я. «И?» «Я не могу сообщить вам номер». «Не можете или не хотите?» «И то, и другое. Этой информацией присвоили гриф секретности через 5 минут после того, как я позвонил и назвал этот номер руководству». Она не ответила. «Ну а что бы вы сделали в такой ситуации?» — спросил я. «Сейчас?» «Не сейчас. Тогда, когда служили в корпусе морской пехоты». «Будучи морпехом, я сделала бы то же, что делаете сейчас вы». «Я рад, что вы меня понимаете». Девера согласно кивнула и все еще держа ладонь на папке сказала. «Я ведь раньше не сказала вам правду. Вернее, не всю правду. О доме моего отца. Он не всегда его арендовал. Он стал домовладельцем сразу после женитьбы. Но когда моя мама заболела, они поняли, что значит не иметь страховки. Она должна была у них быть, ведь страховку обеспечивала работа. Но чиновник в администрации округа, ответственный за это, попал в затруднительное положение и украл страховые взносы за 2 года. И это произошло как раз в тот момент, когда мама заболела. В результате чего родители оказались перед лицом ранее существовавших условий». «Ранее существовавшие условия. Согласно американскому страховому законодательству, этот термин обозначает случаи, расходы на которые не компенсируются медицинской страховкой». «Отец взял кредит для уплаты долгов, но дела пошли хуже, и он оказался неплатежеспособным. Банк аннулировал право собственности, но предоставил отцу возможность жить в доме на правах арендатора. Поведение обоих сторон этого дела привело меня в восхищение. Банк поступил правильно, и мой отец продолжил служить в своем округе, несмотря на то, что эта история, образно говоря, нанесла ему удар в зубы. Честь и обязанности – вот что я ценю». «Всегда верен», — сказал я, цитируя девиз корпуса морской пехоты. «Это серьезно? И тем не менее вы ответили на мой вопрос так, как собирались? Если номер машины засекречен, значит, она из Келхэма. Вот это мне и надо было узнать». «Только в том случае, — уточнил я, — если существует связь между машиной и убийством». «Маловероятно, чтобы это было совпадением». «Мне очень жаль вашего отца», — сказал я. «Мне тоже. Он был хорошим человеком и заслуживал лучшего». «А ведь это я избил этих 2 штатских, — признался я. «Что вы говорите?» — изумилась Девера. «А как, скажите на милость, вас туда занесло?» «Я гулял». «Да не может быть. У вас же нет на это времени. Это же дальше 12 миль. Почти северная граница Келхэма, практически в штате Теннесси». «И что там случилось?» 2 парня оказались там по какой-то причине. Может, просто гуляли. Они видели лес, окружающий забор вокруг Келхэма, но не приближались к нему. Какой-то парень вышел из леса и задержал этих 2 гуляющих. Дело приняло дурной оборот. Они оказались избитыми. Уверяют, что парень, который их бил, солдат». «А он был в форме?» «Нет, но он выглядел соответствующим образом и имел при себе винтовку М-16». «Что-то невероятное». «Согласна. Похоже, что они устанавливают что-то похожее на запретную зону». «А зачем им это? У них уже и так есть почти 1 000 000 акров». «Ну а что еще они могут делать? Они выслеживают любого, кто оказывается вблизи их забора». «Я ничего не сказал». «Постойте», — вдруг спохватилась Девера. «А кого вы избили?» 2 парней на пикапе. Они приставали ко мне прошлым вечером и снова пристали сегодня утром. Слишком уж часто». «А как они выглядели?» «Грязные, сальные, волосатые и в татуировках». «У них старая черная машина, выкрашенная кистью?» «Да». «Так это же 2 родные братья Маккини. В идеальном мире их следовало бы избивать по крайней мере раз в неделю, но регулярно, как по часам. Итак, благодарю за полное и откровенное признание, но предлагаю вам не предпринимать каких-либо действий в настоящее время». «Не понял». «Больше не делайте этого. И чаще оглядывайтесь. Я уверена, что они уже планируют собрать всю свою семейку и отправиться вас искать». «Их много?» «Их тут 2 дюжины. Однако вы не волнуйтесь. По крайней мере, пока. На то, чтобы собраться, им потребуется время. А ни у кого из них нет телефона, и никто из них не знает, как им пользоваться». В этот момент во всем здании зазвонили телефоны. Я услышал тревожный голос по радио из диспетчерской каморки, в которой по пути сюда видел дородную даму. Через несколько секунд она возникла в дверях, с трудом переводя дыхание и держась за оба косяка, чтобы не упасть. Она сказала: «Звонит Пеллегрино из хозяйства Клэнси, возле расколотого дуба. Он говорит, что у нас еще одно убийство».